«Завидую ученым», — признался Малоярцев. «Счастливцы! Верите в свои химеры, уходите из жизни глубоко верующими людьми. Политика же — бесплодное выжженное поле. Здесь приемы отработаны тысячелетиями. Действует безотказно». «Борис Андреевич, а вы не боитесь Бога?» — неожиданно спросил академик, напоминая хозяину кабинета то, о чем он всегда хотел забыть — о возрасте, о необходимости беречь исчезающие силы. В кабинет просочился еле ощутимый запах свежих сосновых стружек. «А вы, Иван Христофорович, сами-то не боитесь?» — шевельнулся Малоярцев, не думая мириться с насильственным вторжением в свой устоявшийся мир неудобного и чуждого человека. «Боюсь, Борис Андреевич», — признался гость, его пальцы вновь нервно забарабанили по краю стола. «Судить нас будут вместе. Ведь как разделить содеянное, где твое, а где чужое?» Он подумал о том, что перед ним сейчас сидит полномочный представитель международной кочующей мафии, вольно или невольно разрушивший основы великой державы, по сути дела, в 1917 году, и почитающий это за свой жизненный подвиг. Никуда она не делась, эта безродная ватага, суть ее все та же, она лишь идеально овладела мимикрией. «Вы хотите вывести меня из себя?» «Не удастся», — Иван Христофорович быстро предупредил Малоярцев, почему-то именно по беспокойным пальцам своего гостя, то и дело теребящим блестящие застежки, лежащие перед ним папки, понимая, что самого главного собеседник так и не договаривает. «Я сам из владимирских крестьян, не знаю, что отдал бы за неделю рыбалки. Речушка-трость журчливая, в родниках. Я русский, так же, как и вы, всегда им был. Мне тоже весьма жаль, что Россия вот уже скоро 70 лет даже не замечает своего собственного отсутствия в мире. Хотите непременно меня с собой объединить? Не лучше ли нам в таком серьезном деле числиться по отдельности?» «Числиться по-всякому можно, Иван Христофорович», — с нарастающим ожесточением не согласился Малоярцев. «В природе же мы с вами неразнимаемы и неразъединимы. Ни виноватых, ни правых, закон однородной массы. И никаких проблем. Так что ли?» «Все философии, все», — с болезненной готовностью подчеркнул Малоярцев, — «порочны, потому что отрывают человека от его основы, от хаоса мироздания. Демагогический идеализм. Неужели вы сами, уважаемый Иван Христофорович, не видите заранее запланированную кем-то обреченность? Опять скажете, занимаюсь плагиатом, пытаюсь расшифровать ваши собственные системы и гипотезы. Вы берете только одну половину и отсекаете вторую», — напряженно улыбаясь, напомнил Обухов, с невольным увлечением вновь погружаясь в вязкое словесное болото. «Присутствует не только борьба двух начал, игнорируется наличие третьей субстанции, управляющей этой борьбой и ее разрешением. Вы тоже, позвольте заметить, выступаете с западных позиций. Вам они очень удобны. Успели занять место там». Сухой палец академика взлетел к потолку. «Вверху и довольны. А нижние горизонты? Вы ведь не согласитесь поменяться местами?» «Невозможно». Иван Христофорович брезгливо поднял густые брови Малоярцев, откровенно удивляясь столь неразумной детской постановке вопроса. «Коэффициент тяжести не позволит. Каждый находится в положенном ему уровне бытия. Сталин, сталинизм, культ личности, позвольте, позвольте. Всего лишь спекулятивные версии для тех же самых нижних горизонтов. Порочна сама идея равенства всех и каждого. Как же можно не видеть этого и спорить?» «Допустим, вот только в отличие от вас я ощущаю себя ответственным за все в жизни», — резко сказал Обухов, теперь уже и не стремясь удерживаться в необходимых рамках приличия. «И не пытайтесь меня уверить в закономерности наших злодеяний и беззаконий, в необходимости усеянной могилами невинных Колымы, да-да, не пытайтесь, и в том, что Сталин всего лишь одна из множественности вариантов революции, от этого не легче. А безжалостное варварское разграбление среды обитания русского народа в течение многих десятилетий. Именно из российского региона вывозится ежегодно в 10 раз больше, чем туда возвращается. Сталина давно нет. Гениального вождя революции, уважаемого Ульянова Ленина, обосновавшего якобы злодейскую историческую вину русских перед окраинными племенами и народами и законность ограбления и порабощения российского народа, тоже. Тут в безжизненных глазах Малоярцева высветилось неподдельное изумление, даже скоротечный испуг. Но гениальная гнусность, планомерное уничтожение величайшей светоносной культуры продолжается. А Вавилов, мой учитель, еще один погубленный русский гений. Говорят, он умирал в подземной камере, без окон и отдушин, в зловонии. Вавилов хотел накормить весь мир и мог, заметьте, мог это сделать. Его уморили голодом. Вот как оборачиваются попытки маниакальных доказательств недоказуемого, пусть даже в искренних заблуждениях. Никакая, слышите, никакая самая справедливая революция не имеет права на пролитие невинной крови, а все остальное уже оттуда, оттуда, все остальное уже производное, и разорение земли, и 37-й, и отец народов, и остальные незваные крестные отцы. Этому нет прощения. Но я бы хотел вернуться к цели своего прихода, к вам, Борис Андреевич, — быстро сказал Обухов, заставляя себя оборвать и остановиться. В разговоре наступил, наконец, перелом. Словно лопнула туго натянутая невидимая струна, глаза их встретились, и обоим стало неловко. Подтягивая к себе стакан с недопитым чаем, Малоярцев покосился на стоящие в углу кабинетные часы. «Вы же не хуже меня знаете, Иван Христофорович, сложившуюся ситуацию я изменить не могу. А кто может?» «Никто». Снова покосившись на сухо отщелкивающие секунды бронзовый маятник, ответил Малоярцев. «Ни я, ни кто-либо другой не в силах остановить запущенные механизмы», — подтвердил Малоярцев, почти страдая и призывая несговорчивого собеседника проявить должное понимание. Но тот, захваченный мыслью об окончательном крушении своих надежд, не захотел ничего заметить. «Я обращусь к генеральному секретарю. Ваше право, уважаемый Иван Христофорович, вежливо приподнял уголки вялых губ Малоярцев. У вас, мне рассказывали, был еще один любимый учитель, Илья Павлович Глебов. В разрушении биосферы человек должен остановиться сам, должны сработать его защитные реакции, или его остановит внешняя апокалипсическая причина». Откровенно не замечая вопроса Малоярцева, сказал Обухов. «Позволю себе процитировать вас, Иван Христофорович. Вы же сами утверждаете, мы только готовим среду для иных форм жизни. Такова беспощадная диалектика. Ваши слова. Мои, грубо вырванные из контекста, обычный демагогический прием. Уж простите, Борис Андреевич, позвольте встречный вопрос. Почему до сих пор на Зежскую возвышенность не разрешена даже минералогическая экспедиция? Почему категорически отказано в радиобиологической?» Тут академик выхватил из внутреннего кармана пиджака сложенную карту, развернул ее и, пододвинув к Малоярцеву, уставил сухой палец в самый центр карты. «Если там действительно ничего не происходит, прикажите доставить меня вот в это место. Всего на 2-3 дня. Хотя бы меня одного». «Именно сюда?» Не сразу переспросил Малоярцев, не без труда приподнимаясь и стараясь получше рассмотреть указанное на карте место. «Ну, поверьте, Иван Христофорович, там совершенно нечего искать. Все давно открыто, описано». Поморщившись на откровенную ложь, распалившийся академик, вызывая у хозяина кабинета ответный холодный приступ ярости, высокомерным тоном любезно осведомился. «Зачем вы живете?» «А вы?» С тем же высокомерием в голосе поинтересовался Малоярцев. Глаза заслало каким-то горячим сухим туманом. Он едва видел своего мучителя. «Вы, конечно, единственный патриот, русский, мессия, пророк. Вам нужен терновый венец. Страдальцем хотите умереть? Хотите пострадать за веру, за отечество? Вы верите? А я не верю». «Вы, оказывается, негодяй больше, чем я предполагал». Резкий неприятный голос Обухова прорезал сгустившийся туман. Малоярцев с трудом удержался, чтобы не оглянуться. Приходя в себя, Малоярцев с наслаждением утвердительно кивнул. Обухов приподнялся, открыл папку вздрагивающими руками и стал неторопливо выкладывать на нее какие-то коробочки, книжечки, подушечки, вкладыши с золотым тиснением. Малоярцев сразу же отодвинулся, пытаясь нащупать кнопку звонка, находящуюся на краю столешницы с внутренней стороны. «Да не звоните, не звоните, страус несчастный, не звоните!» — сказал Обухов с насмешкой. — Просто я вынужден поставить в известность. В знак протеста возвращаю награду, ордена, лауреатские знаки и прочее. Прошу передать правительству. Оставляю за собой право обнародовать форму своего протеста любыми доступными мне способами. Вскочив, Обухов обеими руками придвинул все выложенное из папки хозяину кабинета. Опершись руками о край стола, Малоярцев отпрянул назад, поднялся во весь рост и злобным сорвавшимся фальцетом закричал. «Что вы себе позволяете? Как вы смеете? Вы ведете себя как мальчишка! Сейчас же прекратите! Немедленно заберите назад! Вы пожалеете! Очень, очень пожалеете!» Лицо у Обухова передернулось. Сильно бледнее, он тоже поднялся и внятно произнес, отчеканивая каждое слово. «Вы не смеете на меня кричать!» Задыхаясь, он судорожно оттянул узел галстука. В кабинете внезапно установилась мертвая тишина, нарушаемая только сухим щелканьем маятника. «Вы максималист, вот почему вам так трудно», — вдруг примиряюще улыбнулся Малоярцев. «В любом случае можете рассчитывать на понимание. Прошу прощения. Мой поклон супруге, Ирине Аркадьевне. Так ведь, кажется, я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — внешне спокойно, отрешенно кивнул Обухов, чувствуя приступ почти убивающей усталости и непреодолимое желание поскорее выйти из этого кабинета. «Учтите, Борис Андреевич, ничего вы не остановите. Лавина сдвинулась. Либо вы уберетесь, уступите место другим силам, либо она вас похоронит». Теперь они стояли друг против друга, два пожилых человека, измотанных долгим разговором. Их разделяла только широкая зеркальная поверхность полированного стола.